кстати, опять-таки уникальность. Единственная нация в мире, которая несколько раз совершала эту благородную с виду безнравственность и глупость, это мы. Заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет. Вечный позор в мире сём, ровно как и адские сковороды, посмертно тем вождям, которые еще во времена относительного могущества и благосостояния СССР все ресурсы величайшей и богатейшей страны кинули на производство всевозможных армат. Получилось, что душу любого среднего подростка или призывника можно стало купить за джинсы, любого майора, инженера или литератора за дубленку для жены, любого генерала, министра или секретаря обкома за комфортабельную дачу, при том, что внутри страны не производилось, по сути, ни джинсов, ни дубленок, ни бытовой техники для домашнего комфорта. С них, с тех вождей, все началось, а не с перестройки и не с Беловежской пущи. Ведь не от недостатка патриотизма простые советские люди, от души радовавшиеся за Гагарина и Кастро больше, чем за самих себя, начали бегать, скажем, за импортной обувью. А от того, что в отечественной было больно и уродливо ходить, и еще от того, что начальство уже тогда принялось щеголять во всем импортном. Им, за вредность их работы, это полагалось от государства. В таких условиях только дурак не купил бы их на корню со всеми их лучшими в мире танками. Даже и покупать не надо. Сами ответственные работники вздыхали. Европа – о-о-о! Америка – о-о-о! Ну а простых смертных уже начальники, в свою очередь, приучили к подкупу, раскидывая заказы на заводах и в НИИ. За заработанные деньги цейлонский чай купить нельзя, но получить от партии как благодеяние, как подачку за верность – можно. А теперь изумляемся, что процвела коррупция. Конечно, процвела. Бесчисленные танки, так и не принеся отечеству ни безопасности, ни величия, пошли в переплавку, что требует новых усилий, но отнюдь не вдохновляет на новые трудовые подвиги.